Глава 8. Кирилл. По приглашению хорошего товарища еще со школьной скамьи я приехал в ресторан на Савинской набережной. Посмотрел на название «Земля Москва», очередной пафосный пиздец для ребят с патриарших в розовых кроссовках и узких бабских джинсах. Я мужчина простой, мне бы поесть вкусно и хватит. Но на Савинке частенько бывать приходилось, много злачных мест и нужных людей отдыхало. Тут и стриптиз, и девочки, и мальчики, и наркотики. Если все это не переходило границ, никто никого не кошмарил. Депутатам же нужно где-то отдыхать. Зашел внутрь, и впечатление подтвердилось. Надеюсь, кормят здесь нормальными порциями. Меня чего-то любили приглашать в мишленовские рестораны. Еды с детский кулачок, а тарелка размером с Австралию. «Здравствуй, братишка. Мы с Полонским крепко обнялись. Ты как, проблемы?» «Кирюх, мне скоро стыдно в глаза тебе будет смотреть. Видимся только, когда у меня жопа горит». «Так огнетушитель для твоей задницы доставать или все норм?» «Норм», — довольно усмехнулся Вадим. «Я к тебе с бакшишем, но давай сначала пожрём, а?» К нам подошла молоденькая девочка и очень широко улыбнулась. «Чего желаете, господа?» Ее взгляд бегал от меня к Вадиму и обратно. Не могла выбрать, кому ей лучше услужить было бы. «Давай-ка, Карина», — прочитал на бейджике. «Сооруди взрослым дядям покушать. Закуски, хлеб, салатик какой-нибудь. На второе мне топлёные щучки, но никакой тыквы. Картошку неси». «Стейк из оленины», — перехватил инициативу Вадим. «Два безалкогольных пива и по борщу, да?» На меня посмотрел. Я кивнул. «Борща можно». «Сметану копченую или обычную?» — уточнила официантка. Я вздернул бровь. Она смутилась. «Ну какая копченая сметана, а? Что у них в голове? Сметана должна быть жирной, а не копченой. «Можно подавать по готовности?» «Можно». «Приятного отдыха». «Ну и что там у тебя за подгон?» Перевел взгляд на Вадима. Меня часто благодарили за решение проблем. Проблем разного характера. На кого-то из органов наезжали, кто-то, наоборот, хотел, чтобы на конкретного человека или компанию наехали. Полонскому я помог чисто по-братски несколько раз. Но и сам в накладке не остался. Мы с ОБЭП чисто сработали, раскрыли реальную дагестанскую ОПГ, получили бонусы и звезды, ну и бизнес отжали. Тот, который прикрывал всю эту преступную схему. Надели на него федеральную покрышку, и сейчас получили со всего этого неплохие дивиденды. В общем, крутились потихоньку. «Закончили строительство клубного дома, здесь, на Савинке. Дом получился охуительный, я оставил для тебя квартирку. Планировка, декор, сантехника, люксовый люкс». «Да ты охренел. Я реально возмутился. Мы вроде друзья, а ты меня как пузатого генерала с руки кормить собрался». «Обижаешь?» — попенял Вадим. «И реально по-дружески. Тем более это не подарок, а деловая сделка. Я продаю тебе ее по себестоимости». Вадим достал телефон и набрал сумму — 150 миллионов. «А потом мы продаем ее пузатому генералу за полярда. Все в шоколаде будем». «Жучер это, конечно, Полонский. Бабки из воздуха делать умеешь». Мы пожали руки. «По идее, мы посмотрим квартиру. Может, я ее оставлю, если там такой лютый люкс». Мы поели и разошлись по машинам. Ехать 3 минуты, но мне потом в управление нужно. Я, прежде чем тронуться, телефон достал. Изначально думал, что будет сегодня часик, но теперь вряд ли. Поэтому написал Марине. «Очень удобная девочка, всегда готова, на все согласна и никакой демонстрации характера». Ее реально устраивала связь, ограничившаяся только сексом. Мы не часто встречались, недолго и исключительно по моему желанию. Она всегда находила время, удобное для меня, естественно. «Сегодня не получится», — написал и поехал за тачкой Вадима. Мы заехали за шлагбаум и поднялись на 7-й этаж. Квартира реально была очень симпатичной. Большая светлая трёшка с 5-метровыми потолками и смелой отделкой. Я вообще по классике, но интересно. Машке точно понравится. Она любит всякое ар-деко и прочую красоту. «Но как?» — довольно поинтересовался Вадим. «Хорошая», — обвел взглядом гостиную. «Хоть сейчас заезжай и живи». «Умеешь ты уговаривать. Что от меня нужно, кроме денег?» «Мои юристы обеспечат чистоту сделки, а тебе нужно нотариально заверенное согласие жены». У меня доверенность на совершение любых сделок. Но дай мне какую-нибудь бумажку, чтобы она подписала. Маше будет приятно, что ее согласие реально нужно». «Ок, сделаем». Вадим с интересом взглянул на меня. «Что, проблема с женой?» «Да как у всех, со взаимопониманием тяжко». Телефон снова пиликнул, и я достал его. «Жаль», — ответила Марина. «Можно хотя бы фоточку белья скинуть, которое надеть собиралась?» Я не стал отвечать. «Потом». Мы с Вадимом сели за кухонный островок, и он достал из кейса рыбу договора. «Так, для Машки. Пусть ознакомится, почитает, одобрит». Через полчаса попрощались, договорившись завтра пересечься у него в офисе. Я сел в машину и ответил на сообщение. «Присылай». Я не стал ждать, тронулся и на работу поехал. Если заскучаю, может, полистаю фоточки. Сегодня домой пораньше нужно. С женой обсудить покупку. Да и соскучился. Мы с Илюхой раскручивали жирную корову, очень много времени туда уходило. Домой поздно приходил. С Мариной встречался в середине дня, если получалось. Да и не часто. Раз-два в неделю. Семейное время на нее не тратил. Так, иногда вместо спортзала использовал. Я стоял в неплотной пробке на Садовом, когда вместо фоток Марина позвонила. Она знала, что этого делать нельзя. Но я все же ответил. Она понятливая, возможно, что-то срочное. Что? «Кирилл, кое-что произошло. Я Машу сегодня видела». Меня словно кувалдой по голове шибануло. Машка и Марина в принципе не должны находиться в одной плоскости. Я поставил еще одно условие. Абрамовы больше в нашей компании не появляются. Если Марина не сможет этого обеспечить, значит, будет послана нахер. «Она прочитала твою СМС. Случайно». «Что?» Я резко дал руля, уходя вправо. «Какого хрена?» «Кирилл, клянусь, что случайно. Она зашла в магазин, хотела белье посмотреть. Кофе предложила выпить. Я ей показывала новую коллекцию на сайте. И тут пришло сообщение от тебя». Я остановился, выдохнул, взял себя в руки. Мне нужна холодная голова. Все рассказывай, вплоть, блядь, до ее мимики. Я слушал очень внимательно. Всего одно слово — «присылай». Больше у Маши ничего не было. Но и это немало. Она врач все-таки. У нее такая интуиция. Плюс упорство. Машка умела быть подозрительной и мнительной. И меня она знала. Какие фотки, какие переписки. Это вообще не про меня. Обо мне везде должно быть минимум информации, тем более компрометирующей. А переписку с бабой можно крутануть как угодно. Маша знала, что это не в моем характере. Марине на телефон я программу установил. Там каждый день зачистка. Даже если сама захочет сохранить что-то, не выйдет. Слушай сюда. Прервал поток извинений. Молчи и не высовывайся. Если появишься еще рядом с моей женой, закопаю. Терпение стоять в пробке закончилось, поэтому достал мигалку. Я делал это крайне редко, но делал. Народ и так бузит, что силовики и чиновники много вольности себе позволяли. Я был согласен. Я вообще за умеренность в аппетитах. Но сегодня особенный случай. Очень хуёвый день. Когда Маша позвонила, я точно знал, как нужно себя вести. Как невиновный, но так нужно не просто изображать, так нужно чувствовать. С этим сложнее. Я виноват. Поддался слабости. Решил проблему с женой путем наименьшего сопротивления. Но и Машкина вина в этом была. Если бы она не забывала обо мне, моих потребностях и желаниях, ничего бы этого не было. Я жену люблю. Другую женщину на ее месте не рассматривал даже. Но она порой такая бесячая и упертая. Такая деловая все, что не подступиться. С ней сложно стало, и я нашел вариант разгрузиться. Не самый лучший, но черт, у мужиков такое бывает. Мы порой тупые. На это нужно делать скидку. Привет, Маха. Мы оба делали вид, что ничего не произошло. Возможно, Маша включит мудрую женщину и вообще эту тему поднимать не станет. Но если я хоть чуть-чуть знал собственную жену, то она устроит мне экзекуцию, медленную и мучительную. Скандал по телефону не ее уровень. Дома Маша тянула максимально. Думала, что не показывает, насколько напряжена, но это сквозило в каждом движении. Я был спокоен. До поры до времени. «Может, твоей жене-сучке позвонить ее мужу?» Выдала самой сучьей своей улыбкой. С той, которую я хотела б себя размазать, разбить и вынуть милую хрупкую девочку Машу. Но у меня никогда не получалось стереть ее, поэтому я жестко брал свою сучку-жену, чтобы в пол смотрела, чтобы волосы трещали на моем кулаке, чтобы венка на шее отбивала чечётку. Я на мгновение представил, что моя Машка просто думает о другом мужике. И пропал. Такой пеленой ярости затянуло, что все алым перед глазами стало. И только Машка была голосом разума, чувствовала, когда меня уносит, когда человек, с которым можно говорить, пропадает, оставляя на хозяйстве зверя, медведя, опасного дикого хищника. В общем, поговорили мы хуёво. Я сорвался, она тоже. Документы, кстати, подписала, но Маша совсем не рада была. Ну да, не сказал, не посоветовался. Я и сам только сегодня узнал. Но, естественно, в запале ничего объяснять не стал. Маша тоже больше не говорила со мной. Я повернулся к ней. Заснуть не мог, хотя уже светать начинало. Она тоже не спала. Я просто ощущал это на языке эмоций. Смятение, страх, неизвестность. Это сейчас ее мучило. Она не поверила, а я не находил в себе сил коснуться ее и сказать, как люблю. Потому что следом необходимо убедить, что у меня ничего нет, не было и не будет с Мариной. Я ведь не лгал, отвечая на вопросы. Но как мерзко не договаривал. А Машка не спросила напрямую. Боялась. Надеюсь, и не спросит. Мы переживем это. Мы семья. По-другому никак. Утром я ждал на парковке у ТЦ Марину. С ней нужно решать. Когда она остановилась через ряд от меня, посигналил, привлекая внимание. Ее лицо посветлело. Это ненадолго. Неужели думала, что я ей спасибо за подставу приехал сказать? «Привет». Потянулась к моей щеке, но я головой дернул. «Кирилл, я клянусь, что случайно. Я не хотела, чтобы у тебя были проблемы из-за меня». «Не хотела, значит». Проговорил языком, ощупывая каждую букву, вспоминая последствия этой случайности. Ссору с женой. Машка утром была такой задумчиво потерянной, что не осмелился лезть к ней. Она стала какой-то другой. Мне это не нравилось. Я очень хотел знать, какие мысли терзали ее светлую голову и нежное сердце. «Марина, я предупреждал тебя, да? Говорил, что будет, если ты пойдешь против меня». «Кир, я ничего не делала специально. Это случайность?» Искренне сокрушалась Марина. Я повернулся к ней, внимательно осмотрел, напряженная, нервная, испуганная. Она боялась меня, но все равно тянулась. Даже сейчас дрожала, но в глаза заглядывала с обреченной преданностью. Могла ли у нее в голове родиться идея развести меня с женой, чтобы потом... Что? Марина вполне себе адекватная реалистка и прекрасно усвоила за нашу недолгую связь, что это невозможно. Неинтересно мне это. Только одна женщина смогла добиться от меня колечка на палец. Остальные мимо. Не истери. Бросил к окну, отворачиваясь. Убивать тебя не буду. Я же не бандит какой-нибудь. Но запомни, Маша даже случайно больше с тобой встречаться не должна. Ей нужно обо всем забыть. Тебя видеть больше не хочу. Это ясно? Исчезни. А мы с тобой? Я реально не понял, о чем она. Мы временно расстаемся, пока все не уляжется? О чем ты вообще? Между нами ничего нет, не было и быть не может. Я женатый человек. Все, пошла. Кирилл, пожалуйста, я буду осторожна, У тебя 3 секунды, чтобы убраться. Затем я решу, что ты проблема. А проблемы лучше всего топить. Она ушла. Я надеялся, что на этом мои проблемы с Машкой закончатся. Но нет, они только начинались.